налитое и спелое, как июньское яблоко апорт, на стройных ногах с треугольным клочком золотого руна на лобке, с алебастровой грудью Венеры и темными вишнями сосков, с водопадом пшеничных волос, отброшенных дерзким жестом за спину, и с хмельными, синими глазами, жаждущими яростной плотской любви, как пустыня жаждет дождей. Вот что возникло передо мной в желтом свете моей пыльной, загаженной мухами лампочки, свисавшей с потолка без всякого абажура. «Ну как?» — спросила Люся с каким-то горьким вызовом в голосе. «Гожусь я в артистке?» Я молчал. Она годилась в Лазу Минелли, в Софи Лорен, в Николь Курсель и даже в новую Венеру Боттичелли, хотя, честно говоря, все они вместе взятые не стоили в эту ночь и ее мизинца. Потому что ни одна из них не смогла бы, я думаю, так естественно и просто выйти из своих стоптанных тапочек, легкой походкой по бурому крашенному полу пересечь убогую и полупустую комнату, и вдруг опуститься перед мужчиной на пол и молча, без единого слова, снять с него тяжелые мокрые кирзовые ботинки. Только Ира Печерникова, да, пожалуй, Маргарита Терехова могли бы сыграть ту Люську. Не блядь, не давалку, которая шастала по ночам мимо моих дверей к холодному фотографу, а раненую птицу, которую Бог наградил жалостливой русской душой и ненасытным телом донской казачки. Наутро в коридоре нашей Вороньей Слободки появился свердловский режиссер Борис Халзанов. Я заплатил старухе-соседке 15 рублей, свою месячную плату за комнату, взял свой чемодан и пишущую машинку Эрика, и мы с Халзановым укатили в Болшевский дом творчества писать режиссерский сценарий фильма «Открытие», далекого от реальной жизни, как Норильск от моей Вороньей Слободки на улице Кирова. Люся приехала ко мне через 3 дня утром вместо своего техникума. Она сказала, что мне дважды звонили из гостиницы «Метрополь» и просили перезвонить в номер 408. Но я не стал звонить в «Метрополь», и еще через неделю узнал из газет, что гастроли в СССР Парижского театра «Комеди Франсез» успешно закончились. В тот же вечер в теленовостях показали министра культуры Фурцеву, провожая французских артистов во Внуковском аэропорту. Она сказала, что их визит послужил делу укрепления культурных и дружеских связей наших народов. Французы, стоявшие вокруг нее, вежливо хлопали. Но Виржини не было в первых рядах, а дальше камера не достала. Что еще вам сказать? Из Большего я уже не вернулся в Воронью Слободку, а остался, пока деньги были, в Доме творчества. Первые пару месяцев Люська приезжала ко мне довольно часто. Я даже подумывал, не поселиться ли нам втроем, я, Люська и Пашка. Как Маяковский и Лиля Иосиф Брик. Но потом съемки в Свердловске, в Норильске и в Вильнюсе оторвали меня от Люськи. И наш роман иссяк сам собой. А спустя 10 лет, осенью 1983 года, когда я эмигрировал из СССР, и в Европе стали выходить мои книги, несколько моих европейских издателей пригласили меня в рекламную поездку по Голландии, Англии, ФРГ, Норвегии и Франции. Накануне этой поездки я позвонил из Нью-Йорка в Париж своему французскому переводчику Алану Паришаку и попросил его узнать, работает ли еще в «Комеди Франсез» актриса Вирджиния Прадоу. «Старик», — сказал мне Алан, — «о чем ты говоришь? Мадам Прадал, наша ведущая театральная актриса», и вдруг спросил с подозрением: «Подожди, уж не в ее ли честь ты назвал Вирджинию главную героиню в «Чужом лице»?»